Он вышел из всех молний и вернул таинственную кость Нитиню, пусть и немного неохотно. «Я тщательно осмотрел эту кость. Она не принадлежит ни к одной известной нам расе», — сказал он. «Но она, похоже, наделена пожизненным накоплением эссенции плоти этого неопознанного существа. Она даже заклеймена его собственными родословными кристаллическими цепями. Не могу вырезать на ней печати. Однако, если ты отнесешь ее обратно в древний дворец фрагментарных звезд и передашь ее в руки кузнецов бессмертных сокровищ, они смогут вырезать на ней различные заклинания. Тогда ты сможешь наполнить его энергией, которую ты используешь. И я проверил. Она совместима с энергией пламени, а также с древесной и звездной энергией. Она особенно чувствительна к энергии звезд. Поэтому я предполагаю, что она может автоматически собирать энергию из звездной реки, чтобы пополнить энергию или усилить себя. Такая уникальная черта идеально подходит для твоих нужд. Возможно, ты даже сможешь выковать оружие бессмертного уровня». Голос Янфана звучал громогласно, резонируя в пространстве. «Артефакт бессмертного уровня». В толпе поднялся шум. Глава 964. «Властелин всех миров». Глава 964. Оружие бессмертного уровня было тем, что использовали воины стадии домена божественности, чтобы бороться против аутсайдеров 10 уровня. Почти все они были в руках 4 великих человеческих фракций. Но даже в этих могущественных сектах, не каждый эксперт на стадии домена божественности мог иметь свое собственное оружие бессмертного уровня. Поскольку они были чрезвычайно редки и драгоценны, каждый из них был известен по всей звездной реке и держал все расы аутсайдеров в страхе. Кроме того, было чрезвычайно трудно создать оружие бессмертного уровня. Прежде всего были необходимы небесные духовные материалы, наряду со многими другими духовными материалами Земли. Тогда процесс сковки сопровождался многими неопределенностями. Любая незначительная неудача приведет к полному провалу. Кроме того, количество экспертов, которые могли бы создать оружие бессмертного уровня, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Не так давно слово о небесном пространственном сокровище, появившемся в глубинах разрушенного поля битвы, потрясло общество духа пустоты. Они даже послали туда экспертов стадии домена божественности, чтобы они отыскали его. Тем не менее, это был только важный материал для создания оружия бессмертного уровня, а не сама основа оружия. Вот почему все были так удивлены, услышав, что таинственная кость, которую получил Нитянь, может быть использована для изготовления оружия бессмертного уровня. Воины стадии домена святости и домена пустоты поздравили Нитяня и обсудили между собой его успех, пока зависть заполняла их взгляд. Каждое оружие бессмертного уровня является выдающимся и может значительно улучшить резервную силу секты. Оружие бессмертного уровня почти так же ценно, как дюжина доменов премиум-класса. Седьмому сыну звезд слишком повезло заполучить такое невероятное сокровище во время экспедиции в совершенно новые владения. Поздравляю! Духовные инструменты Янфана, Чжаахана и других 4 экспертов стадии домена святости были только на уровне связующих душ. Ни один из них не обладал инструментом бессмертного уровня. Даже если они когда-нибудь войдут на стадию домена божественности, им будет почти нереально найти подходящие небесные духовные материалы и кузнецов, которые могли бы выковать оружие бессмертного уровня. Однако, Нитянь был только на глубинной стадии. Лу Хуньянь внезапно откашлялась и сказала: «Хорошо, хорошо, это только предположение, не будьте такими завистливыми». Затем она помахала рукой, приглашая всех спуститься и осмотреть измерения ящеров. Окутанные своими измерениями, они проникли через барьер измерения и спустились, волоча за собой мертвых ящеров. Их целью была древняя столица ящеров. Ранее Нитянь использовал падающие метеориты, чтобы атаковать ее, оставляя на ней следы катаклизма. В этот момент в городе все еще было собрано большое количество ящеров 6 уровня и несколько ящеров 7 уровня. Они посмотрели в небо, но увидели лишь трупы своих соплеменников 8 уровня. Отчаяние мгновенно наполнило их сердца. Их патриарх, которому они поклонялись как богу, прогнал этих захватчиков в Звездную реку вместе с их самыми могущественными воинами. Но почему они вернулись с холодными трупами? Вскоре они поняли, что судьба не на их стороне. Некоторые воины взмыли в небо, ревя без остановки, как мотыльки, летящие к огню. Однако бесчисленные потоки молнии падали из облаков, точно водопад. Вместе с ними лились сверкающие реки воды, проливное пламя, гравитационные поля, которые могли раздавить плоть и кости, и различные сокровища связующих душ. Один за другим отважные ящеры были убиты в воздухе. Вскоре весь город погрузился в тишину, и только отдаленный плач доносился из некоторых уголков. Нитянь вздохнул. Война наконец закончилась. Вместо того, чтобы справиться с людьми-ящерами, он отыскал каменный павильон, который не был разрушен падающими метеоритами, и вошел в него. Держа в руках кость, принадлежавшую неизвестному крупному зверю, он погрузился в свои мысли. Эта кость, лучшие кузнецы и оборудование могут на самом деле быть в состоянии вырезать на ней печати и превратить ее в сокровище бессмертного уровня. Кость была 12 метров длиной, слегка изогнутая, темно-красная, с острыми концами. Таинственные узоры цвета крови, казалось, простирались до самого центра кости, где, казалось, были чрезвычайно тонкие кристаллические вены. Нитянь с восхищением рассматривал их. Соединив то, что он увидел, с кристаллическими цепями родословной, он пришел к предположению, что эти кристаллические вены также были кристаллическими цепями родословной, которые несли много чудес. Кость не казалась тяжелой, но она была немного холодной. Держа ее, он чувствовал, как в него автоматически вливается сила его собственной плоти. Однако по сравнению с огромной силой плоти, циркулирующей внутри него, количество эссенции плоти, которая текла в кость, было почти незначительным. Казалось, что этот поток энергии плоти должен был только поддерживать глубокую связь между ним и костью. Только когда он действительно использовал ее, она мгновенно истощала его богатую эссенцию плоти. Затем он попытался наполнить ее силой пламени и силой дерева и обнаружил, что, хотя кость не отторгала потоки энергии, она также не показывала никаких изменений. Поэтому он предположил, что, возможно, только вырезав специальные печати, он сможет вызвать изменения, влив в него эти два типа силы. Однако, когда он попытался наполнить ее звездной энергией, темно-красная кость внезапно загорелась. В то же самое время, размытые образы этого огромного вида зверя, путешествующего через звездную реку, охотящегося на титанов, древних зверей и великих драконов, снова пришли ему в голову. Глаза Нитяня загорелись. Таинственный вид, который жил в первобытную эпоху и рождался со способностью путешествовать через море звезд. Если эта кость имеет естественное родство к звездной силе, то я уверен, что она проявит свою полную мощь, когда будет наполнена звездной энергией, после того, как она станет оружием бессмертного уровня. После этого он не спешил начинать культивирование или поглощение эссенции плоти из трупов могущественных ящеров. Вместо этого он сосредоточил все свое внимание на изучении кости. Сначала он попытался наполнить ее эссенцией плоти и обнаружил, что когда он это делал, кость мгновенно поглощала ее, но ничего не происходило, как если бы они были маленькими потоками, впадающими в громадное море. Независимо от того, сколько эссенции плоти он вливал в нее, кость всегда поглощала ее мгновенно, не показывая никаких признаков изменения, как будто это была бездонная яма. Так как его эссенция крови была слишком драгоценна для него, и он уже поработил кость с помощью 10 капель, он не делал никаких попыток взаимодействия с эссенцией плоти. Не видя никакого прогресса, он в конце концов положил кость обратно в кольцо владения и достал духовную жемчужину. Он послал в него частичку своего сознания души и обнаружил, что в нем появилась новая звездная карта. На звездной карте было 3 заметных ярких пятна, которые, казалось, представляли 3 измерения ящеров. Не очень далеко от 3 ярких пятен были разбросаны несколько небольших, незаметных пятен, которые, казалось, были скрытыми пространственными разломами, о которых знали только люди-ящеры 8 и 9 уровней. Черные пятна можно было увидеть в более отдаленных местах, которые представляли собой мертвые звезды. Довольно схематичная звездная карта, вероятно, была сделана из осколков разбитых воспоминаний, которые 5 злых духов пожинали из развоплощенных душ ящеров 8 уровня. Нитянь решил не делиться этим новым открытием, он с Хуан Цзиньнанем или Лу Хуньянь. Лу Хуньянь сказала, что они не задержатся в этих измерениях надолго. Они уйдут, как только закончат собирать ценные духовные материалы. Ей было все равно, куда делись выжившие ящеры. Несколько дней спустя, когда он приступил к закалке своей плоти с помощью небесного исцеления, он увидел, как эксперты стадии домена святости взлетают в небеса, как будто они направлялись к 2 другим измерениям. В этот момент все местные ящеры в их столице смирились со своей судьбой и перестали бунтовать против них. Лу Хуньянь и Хуан Цзиньнань также покинули столицу ящеров, чтобы осмотреть все измерения с помощью специальных инструментов, чтобы определить, сколько ценных духовных материалов может предложить это измерение. В то же время их подчиненные начали строить еще один портал в городе. В то время как Ян Фан оставался в городе, чтобы наблюдать за происходящим, люди-ящеры были организованы так, дабы они покидали город партиями, чтобы собирать и добывать редкие духовные материалы в других измерениях. Время шло быстро. Нитянь сообщил Ян Фану о своем уходе перед тем, как покинуть город. Он нашел густой лес, где он поглощал древесную энергию из своего окружения с помощью процветающей древесной формации. В то же время, он начал закалку плоти с помощью небесного исцеления и эссенции плоти, которую он направил из трупов ящеров восьмого уровня. По сравнению с первыми тремя шагами, уплотнение плоти оказалось намного медленнее. Ему потребовалось много времени и усилий, чтобы направить эссенции плоти, смешать ее с силой дерева и использовать ее, чтобы закалить каждую мышцу. К счастью, эти измерения ящеров больше не были опасны, так как все оставшиеся ящеры признали господство людей. Проходили дни, и Нитянь перемещался из одного места в другое, чтобы найти свежие леса, чтобы заниматься культивированием с помощью древесной формации. С тех пор, как он поговорил с Ян Фаном, ни Хуан Цзиньнань, ни Лу Хуньянь не приходили за ним. В мгновение ока, прошло 4 месяца. В этот день внезапно пришло сообщение от звукового камня, который дал ему Ян Фан, сообщив ему, что новый портал был завершен. Глава 965. Властелин всех миров. Глава 965. Восстановление портала означало, что исследование этой новой области отныне будет безопасным. Даже если бы исчезнувшие ящеры вернулись, они не будут иметь шанса на то, чтобы забрать этот у Лу Хуньянь и Хуан Цзиньнаня. После того, как их телепортационный портал был уничтожен однажды, они оба разместили силы для охраны этого нового портала. Пока портал будет стоять, они смогут получить бесконечное подкрепление из секты пяти элементов. Секта пяти элементов была одной из 4 великих человеческих фракций, которые имели экспертов в стадии домена божественности. Как могли эти ящеры противостоять такой силе? Нитянь почувствовал некоторое разочарование. Я потратил 6 месяцев на получение 4-й ступени небесного исцеления, закалку плоти и съел несколько трупов ящеров 8-го уровня, но до сих пор не добился значительного прогресса. У него вдруг возникло чувство, что поскольку он практиковал несколько типов энергии одновременно, его путь развития действительно может быть более тяжелым, чем у других. В течение последних 6 месяцев он был сосредоточен на практике небесного исцеления, поэтому у него не было времени или энергии, чтобы усилить свои духовные ядра различных атрибутов. Даже с помощью искры пламени, 3 листьев дерева и цветка 9 звезд он чувствовал, что его продвижение было слишком медленным. Если бы он ограничил свое культивирование звездной энергией, возможно, его база культивирования развивалась бы намного быстрее. Похоже, мне придется потратить некоторое время, сосредоточившись на своем культивировании после этой исследовательской поездки. Подумал Нитянь, что ему пора перестать путешествовать и уйти в уединенное культивирование. Он вызвал звездную лодку, прыгнул на борт и полетел к столице ящеров. После некоторого ремонта не было почти никаких признаков бомбардировки города метеорами. Все выглядело так же, как и раньше. В этот момент людей-ящеров в городе не было. Вместо этого они были изгнаны Лу Хуньянь и подчиненными Хуан Цзиньнаня, чтобы они могли добывать для них ресурсы. В центре города стоял светящийся крупномасштабный портал телепортации. Из него продолжали выходить люди. Портал соединялся с сектой пяти элементов, а также с древним звездолетом Хуан Цзиньнаня, стоявшим в измерении Мальстрема. Поэтому те, кто устремился в эту область через него, были не только воинами из секты пяти элементов, но и последователями Нитяня, которые ждали в измерении Мальстрема. Увидев звездную лодку, все, включая Цзин Фэйна, Цуань Цзысюэня, Цуминди, Фан Кая, Цзян Фэна и Юэ Инси, воскликнули в приподнятом настроении духа. Нитянь, все они пришли из измерения Мальстрема после того, как был создан новый портал телепортации. По приходу сюда они узнали от Хуан Цзиньнаня и подчиненных Лу Хуньянь, что они уже захватили этот домен ящеров, и что Нитянь сыграл решающую роль в сражении. Так как они все решили следовать за Нитянем, они чувствовали себя польщенными. Люди, которые прибыли благодаря своим близким отношениям с Хуан Цзиньнанем или Лу Хуньянь, пристально смотрели на Нитяня и обсуждали между собой произошедшее. Он седьмой сын звезд, это он забрал у патриарха кости и изменил ситуацию, кто бы мог подумать, что он только на глубинной стадии. Он получил больше всего от этой битвы, так как ему будет позволено выбрать одно из трех измерений в качестве своего трофея. В этот момент Хуан Цзиньнань от души рассмеялся и поманил его к себе. «Ты как раз вовремя. Пока ты занимался культивированием, мы отправились в два других мира и провели тщательное сканирование этих трех миров. Можешь догадаться, какие материалы мы там нашли?» Лу Хуньянь также улыбалась, глядя на него. Нитянь рассмеялся. «Откуда мне это знать? Однако, поскольку ты так взволнован, я бы сказал, что тебе повезло». Лу Хуньянь кивнула. «Да, мы не ожидали, но эти измерения ящеров на самом деле столь богаты». Позже Хуан Цзиньнань объяснил Нитяню, что они обнаружили в общей сложности 17 шахт во всех трех измерениях. Они были наполнены духовными материалами различных атрибутов, включая металл, дерево, воду, огонь, землю, молнию, лед и некоторые чрезвычайно редкие атрибуты. «Мы нашли особый регион в другом измерении, где, казалось, разбилось большое количество метеоров», — сказал Хуан Цзиньнань. «Многие из этих метеоритов содержат звездные камни». «Звездные камни», — воскликнул Нитянь, выглядя воодушевленным. Хуан Цзиньнань кивнул. «Именно. Помимо звездных камней, есть также другие духовные шахты и редкие духовные травы и растения в других регионах этого измерения. Моя старшая боевая сестра и я говорили, и думали, что мы должны дать тебе это измерение, так что ты думаешь?» Нитянь с радостью согласился. Он был сыном звезд древнего дворца фрагментарных звезд. Звездные камни были основой развития его звездной энергии. Кроме того, он нуждался в звездных камнях для управления своей звездной лодкой. Многие огромные древние звездолеты древнего дворца фрагментарных звезд также работали на звездных камнях. По сравнению с духовными материалами других атрибутов, звездные камни были гораздо реже и дороже. Получение большего количества звездных камней значительно помогло бы ему, независимо от того, что он собирался с ними делать. Тем не менее, духовные материалы дерева и огня было достаточно легко достать. Одна из причин, по которой древний дворец постоянно исследовал новые области, заключалась в том, что они надеялись собрать больше звездных камней, чтобы их ученики могли использовать их для быстрого улучшения своей силы и базы культивирования. «Значит, решено. Мы уже построили портал в этом измерении. Ты можешь пойти туда со своими людьми прямо сейчас». С этими словами Хуан Цзиньнань улыбнулся. «Кроме того, мы решили дать тебе 8 трупов ящеров 8 уровня, которых мы убили. Ты можешь делать с ними все, что захочешь». Нитянь кивнул. «Вот это здорово. Спасибо». Через несколько мгновений Донгли появилась через портал телепортации. Нитянь сейчас беспокоился насчет того, как он должен организовать добычу духовных материалов в новом измерении и их распределение среди секты с домена Небесного Питона, домена Небесных Границ и домена Падающих Звезд. Он знал, что это была сильная сторона Донгли, и он доверял ей на все 100%. Поэтому он без колебаний доверил все эти вещи Донгли. Донгли была довольна его доверием. Постепенно все больше и больше людей хлынуло через портал. Лу Хуньянь и Хуан Цзиньнань суетились с такими вопросами, как объяснение им ситуации и назначение их на разные шахты в выбранных ими измерениях. Ни у кого из них не было времени поговорить с Нитянем. Нитянь провел еще несколько дней в столице ящеров. Он видел, что Донгли привела все в порядок, назначив экспертов из трех подчиненных доменов для добычи духовных материалов. Вскоре Донгли сообщила ему, что новое измерение было богато всевозможными духовными материалами. Количество звездных камней могло превысить отметку в миллион. Вероятно, им потребуется год или два, чтобы добыть их все. Видя это, Нитянь почувствовал уверенность и оставил ее контролировать все. Пока все были заняты опустошением измерений людей-ящеров от их духовных материалов, Нитянь сообщил Лу Хуньянь и Хуан Цзиньнаню о своем намерении уйти. Вернувшись в измерение Мальстрема, он телепортировался в измерение раскола пустоты через портал. Оттуда он телепортировался в огромный небесный павильон в городе фрагментарных звезд, где находилась штаб-квартира древнего дворца. Огромный небесный павильон был пуст с тех пор, как он был здесь в последний раз. Никто из учеников и старейшин древнего дворца не войдет в него без его разрешения. Город фрагментарных звезд. После прибытия, Нитянь не сразу вышел из огромного небесного павильона. Вместо этого он остался там и сосредоточился на культивировании. Теперь он занимался своими духовными ядрами, вместо усиления себя с помощью небесного исцеления. В главном дворце в городе фрагментарных звезд старейшина Вэйлай проснулся от своего культивирования и достал хрустальный шар. В нем один за другим появлялись световые экраны, каждый из которых, казалось, представлял собой новое сообщение, посланное ему. Затем Вэйлай извлек из хрустального шара серию фрагментов информации о Нитяне. Нитянь отправился исследовать новое измерение с божественным сыном и божественной дочерью секты пяти элементов. Они прогнали могущественных ящеров, которые там жили, и забрали его себе. И Нитянь был тем, кто сделал самый важный вклад, и получил больше всего от их работы. Он также получил таинственную кость. Чем больше информации он получал, тем больше удивлялся. В этот момент вошел Тао Цзинь и сообщил тихим голосом: «Старейшина Вэй, мы почувствовали пространственные колебания из огромного небесного павильона. Похоже, что седьмой сын звезд вернулся, но еще не вышел». Вэйлай немного подумал, прежде чем кивнуть ему. Глава 966. Властелин всех миров. Глава 966. Нитянь знал, что он не потратил достаточно времени на свое совершенствование, так как он практиковал разные силы одновременно. Поэтому он долго не выходил из огромного небесного павильона после своего возвращения. Огромный небесный павильон стоял в городе фрагментарных звезд. Город фрагментарных звезд был одним из немногих мест по всей звездной реке, где духовная ци была очень богатой. Точно двигатель, весь город круглый год направлял звездную энергию из глубин звездной реки. Между тем, огромный небесный павильон пользовался уникальностью города. Духовная ци и звездная энергия, собранная в нем, была даже богаче, чем в других районах города. По сравнению с двумя дворцами в измерении раскола пустоты и измерении разрушенной земли, огромный небесный павильон был еще более идеальным местом для культивирования. Поэтому Нитянь был полностью погружен в свое развитие после возвращения. Он проводил день и ночь, усилия свои духовные ядра, полагаясь на чудеса огромного небесного павильона и большие суммы духовных материалов, которые он накопил. Чего он не знал, так это того, что в то время как он занимался от всего сердца, его информация о его делах уже распространилась на многие человеческие измерения через людей из секты пяти элементов. Не было секретом, что седьмой сын звезд отправился исследовать новую область с божественным сыном и божественной дочерью секты пяти элементов. Когда секта пяти элементов узнала, что их портал был разрушен, они подумали о всех возможных способах войти в эту область и обратились за помощью к другим крупным сектам, которые привлекли много внимания к их работе. Внезапно был создан новый портал телепортации, и в новый домен хлынули могущественные эксперты из секты пяти элементов. Когда они вернулись, новости, которые они привезли с собой, вскоре распространились по основным человеческим доменам. Подобные разговоры повторялись во многих человеческих фракциях, во многих человеческих доменах. Трудно поверить, что седьмой сын звезд был тем, кто внес наибольший вклад в их победу. Из-за него они изменили ситуацию, позволив божественному сыну и божественной дочери секты пяти элементов в конечном итоге захватить три измерения ящеров. Ходят слухи, что он не только получил привилегию выбрать измерение первым, но даже приобрел таинственную кость. Я слышал от людей из секты пяти элементов, что он в одиночку убил пятерых ящеров восьмого уровня этой загадочной костью. Восьмого уровня – это равно стадии домена пустоты. Как мог этот новорожденный сын звезд сделать что-то настолько невероятное? Естественно, ученики древнего дворца также знали, что Нитянь, который только недавно был объявлен седьмым сыном звезд, получил состояние от этой исследовательской поездки. В то же время, и Хуан Цзиньнань, и Лу Хуньянь высоко отзывались о Нитяне после возвращения в секту пяти элементов, говоря, что у него есть неограниченный потенциал, и что он когда-нибудь присоединится к рядам повелителей Звездной реки. Их слова мгновенно подняли репутацию Нитяня на совершенно новый уровень. Нитянь внезапно оказался в центре внимания, в домене небесных границ. В штаб-квартире секты Чистого Неба Чжоушань и несколько других старейшин секты Чистого Неба смотрели на далекую гору, разговаривая тихими голосами. «Интересно, когда же наш патриарх выйдет из своего уединенного культивирования? Я слышал, что секта Трех Мечей также собиралась исследовать это новое измерение. Им было предъявлено обвинение в добыче материалов из крупной шахты чистейшего золота. Представитель Нитяня, Донкли даже позволила им сохранить 20% прибыли для себя. У нас нет ни одной такой шахты. Такое тонкое золото позволит секте трех мечей ковать высококачественные духовные материалы. Я боюсь, что даже их общая численность значительно улучшится из-за этого. Я также слышал от секты звероводов, что они были назначены на болото, которое покрыто всеми видами редких цветов и трав. Многие растения оказались очень полезными для усиления их духовных зверей. Теперь они скармливают их своим духовным животным, чтобы сделать их более мощными. Общая сила секты звероводов, безусловно, выиграет от этого. Секте Божественного Пламени тоже повезло. В новом измерении, которое было дано Нитиню, есть область, где они нашли большое количество кристаллов небесного пламени. Похоже, что там когда-то жил небесный огненный зверь. Высококачественные кристаллы Хиавин Флами сделают великое заклинание секты Божественного Пламени еще более грозным. Другие силы, которые решили следовать за Нитянем, включая секту Горы Блаженства, клан Чу, клан Цзянь и клан Гуань, также были организованы для добычи духовных материалов и сбора духовных растений в этом новом измерении. Донкли относится к ним одинаково, так как все они получают 20% прибыли. Итак, каждый. Они не участвовали в битве за это новое измерение, поэтому не понесли никаких потерь. Все, что они сейчас делают, это помогают сыну звезд собирать духовные материалы, и они получают 20%. Боюсь, что седьмой сын звезд действительно пользуется благосклонностью небес. Иначе почему ему всегда так везет? Все старейшины, кроме Чжоушена, продолжали обсуждать новости. На их лицах была написана зависть. В конце концов, все силы, которые решили последовать за Нитянем, отправились в это новое измерение. Однако секта Чистого Неба осталась в стороне. На самом деле, Чжоушан злорадствовал, услышав, что их портал был разрушен и Нитянь был пойман в ловушку в той области, которую он отправился исследовать вместе с Божественным Сыном и Божественной Дочерью секты Пяти Элементов. Он предполагал, что проблемы, с которыми столкнулась секта Чистого Неба, могут исчезнуть, если Нитянь исчезнет навсегда. Кто бы мог подумать, что всего через 6 месяцев будет построен новый портал телепортации, и придет известие, что Нитянь и могущественные эксперты из секты Пяти Элементов захватили 3 измерения ящеров. После этого эксперты из секты Звероводов, секты Горы Блаженства и других сект из домена небесных границ были приглашены войти в это новое измерение. Все они извлекли большую пользу из поставленных перед ними задач. Даже их сила в какой-то степени улучшилась. Это заставило Чжоушена очень волноваться, хотя он и не показывал этого. Далекая гора внезапно подверглась сильному землетрясению, и из нее вылетела фигура патриарха Чистого Неба. Выражение лиц старейшин секты Чистого Неба замерцало, когда они воскликнули в приподнятом настроении. Патриарх совершил прорыв. Стадия домена святости. Домен небесных границ наконец-то видит своего первого эксперта стадии домена святости. Патриарх повысил уровень всего домена. Через несколько мгновений патриарх пролетел издалека, как вспышка молнии. «А как обстоят дела сейчас?» — спросил он голосом, резонирующим, как звон большого колокола. Чжоушань сделал шаг вперед и объяснил ему все, что произошло в домене небесных границ в уважительной манере, делая акцент на Нитяне. Услышав новости, патриарх Чистого Неба рассмеялся, когда он сказал: «Он сделал самый большой вклад в разграбление этого нового домена, и он получил таинственную кость, с помощью которой он убил 5 аутсайдеров 8 уровня в одиночку. Я не могу поверить, что ты действительно думал, что это было на самом деле. Он только на глубинной стадии. Как он мог убить ряд аутсайдеров, которые были столь же сильны, как эксперты стадии домена пустоты, просто полагаясь на кость, которую он получил?» Услышав его слова, Чжоушань и другие также начали сомневаться в подлинности новости. «Так что же нам теперь делать, патриарх?» — дотошно спросил Чжоушань. Патриарх Чистого Неба холодно хмыкнул. «Я никогда не преклоню колено перед кем-то слабее меня, будь то сын звезд или кто-то еще. Распространяйте информацию среди других сект. Скажи им, что я поклянусь в верности этому Нитяню со всей моей сектой, когда он действительно сможет победить меня в битве. А до этого он может перестать представлять, как мы становимся частью его подчиненных. Даже если он натравит на меня Цзинфэйна и остальных, в худшем случае я спрячусь между доменами и стану охотником, как мастер кровавого отчаяния». Время летело быстро. Почти год прошел в мгновение ока. В это время Нитянь все еще оставался в огромном небесном павильоне, проводя все свое время, усилия свои духовные ядра и духовное море снова и снова. Он усовершенствовал не только свое изначальное духовное ядро, но и три других ядра. Благодаря его практике формации истинного пламени, его ядро силы пламени стало таким же малиновым, как кристалл небесного пламени, внутри которого явно горела искра пламени. В его звездном ядре цветок девяти звезд уже отрастил свой четвертый цветок, пятый маячил в распускающемся бутоне. Каждый цветок был усеян крошечными искорками, которые выглядели как звезды, как будто они несли глубокие тайны звездной реки. Однако три древесных листа в его древесном ядре все еще не показали никаких чудес. Кажется, что утончение моих духовных ядер достигло некоторого затруднения, так как я действительно мало знаю об этой искре пламени, цветке девяти звезд или тех листьях дерева. Если я смогу разгадать их истинные секреты, мое совершенствование может стать намного проще. Думаю, самое время приложить к этому руку. С этими мыслями Нитянь наконец вышел из огромного небесного павильона. Как только он это сделал, он увидел Тао Цзиня, который тихо сидел недалеко от ворот, как будто он ждал там довольно долго. Тао Цзинь поднялся на ноги и поклонился. «Нитянь, старейшина Вэй Лай велел мне отвезти тебя к нему, как только ты выйдешь. Я сидел здесь и ждал тебя уже 3 месяца. Извини, что заставил тебя ждать», — сказал Нитянь. «Пожалуйста, пойдем со мной». Глава 967. Властелин всех миров. Глава 967. В зале в старинного дворца фрагментарных звезд. После прибытия в компанию Тао Цзиня, Нитянь с удивлением обнаружил, что все 4 старейшины, включая Вэй Лая, Янчжэня, Вэй Цина и Цзугуанья, ждали его. Древний дворец фрагментарных звезд имел в общей сложности 12 старейшин. Обычно они держали 4 старейшин в городе фрагментарных звезд. Другим старейшинам будут даны другие важные задания. 2 советника лидера и сам лидер обычно проводили большую часть своего времени в путешествиях. Они возвращались в свою штаб-квартиру только в том случае, если их вызывали по срочному делу. Кроме 4 старейшин, был еще старейшина на середине стадии домена святости, который излучал огненную ауру. Вэй Лай представил их друг другу. «Нитянь, это Чжу Юнь, лучший кузнец нашей секты». Нитянь поспешно поклонился в почтительной манере. Даже глядя на сына звезд, Чжу Юнь казалась довольно высокомерной, поскольку она только слегка кивнула. «Я слышала, что ты получил кость, исследуя новую область с божественным сыном и божественной дочерью секты пяти элементов», — сказала Чжу Юнь с невыразительным лицом. «Позволь мне взглянуть на нее». Вэй Лай слегка кивнул в сторону Нитяня. Не задумываясь, Нитянь положил кость, которая была более 10 метров длиной, в руки Чжу Юнь. Чжу Юнь была одета в полупрозрачные серебряные перчатки. Как только тонкая кость с острыми концами коснулась ее рук, бесчисленные тонкие лучи света появились в перчатках и исчезли в кости в мгновение ока. Вэй Лай и другие старейшины, стоявшие в стороне, подошли поближе, чтобы рассмотреть кость. После того, как свет влетел в кость, он, казалось, активировал кровавые узоры. Кристаллические цепи родословной в самых глубоких частях кости внезапно вспыхнули ослепительным светом, когда бешеная, кровожадная аура распространилась изнутри, заставляя всех присутствующих слегка вздрогнуть. Глаза Чжу Юнь загорелись, когда она внезапно возбудилась. Это кость звездного разрушителя. И, по-видимому, этот звездный разрушитель заклеймил все тайны своей родословной в этой кости, прежде чем он умер. Нитянь был шокирован. Звездный разрушитель, после того, как он написал образы из своей головы Хуан Цзиньнаю и Лу Хуньянь, они только предположили, что это была кость очень древнего зверя. Однако ни один из них не смог определить его действительное происхождение. Ян Фан был на позднем этапе стадии домена святости. Даже он сказал, что она не принадлежит ни к одному из известных ему видов, после того, как он провел довольно много времени, изучая ее. Эта старуха, однако, определила, кому принадлежала кость с первого взгляда, что глубоко удивило Нитяня. С серьезным лицом Вэй Лай объяснил Нитяню: «Звездные разрушители жили в первобытную эпоху. Они, вероятно, самый древний вид, который существовал. По сравнению с 3 другими великими человеческими фракциями, наше понимание относительно их природы, вероятно, самое глубокое. Звездные разрушители были повелителями первобытной эпохи. Они жили в глубинах звездной реки и рождались с возможностью путешествовать по звездной реке самостоятельно. поскольку эта кость заклеймена тайнами родословной звездного разрушителя. С этими словами выражение лица Чжуюн внезапно изменилось. Я не могу поверить, что в нем все еще течет мощная жизненная сила. Это означает, что при наличии достаточного времени и большей жизненной энергии у него может быть шанс на регенерацию. Нитянь был ошеломлен. Регенерация, именно, сказала Чжуюн. Когда его жизненная энергия до определенного предела, кристаллические цепи родословной внутри нее позволят этой кости регенерировать плоть, внутренние органы и другие кости, в конечном итоге регенерируя этого звездного разрушителя, рано об этом беспокоиться. Кто знает, сколько лет потребуется, чтобы в конце концов восстановить его. В отличие от других аутсайдеров, условия их регенерации настолько суровы, что практически невозможны. Большинство великих монархов-аутсайдеров 10 уровня могут регенерировать себя каплей своей крови. Но звездные разрушители были гораздо больше по размеру. Сила их плоти была невероятно огромна. Регенерировать их невероятно сложно. Чжуюн успокоилась и продолжила. Одна из причин, по которой они постепенно вымерли в конце первой эры, заключалась в том, что они были слишком огромными, и ресурсы, в которых они нуждались, были настолько велики, что домены, в которых они жили, не могли их поддерживать. Любое измерение, полное жизненной энергии, вскоре после того, как они туда попадут, превратится в мертвое. Не найдя новых измерений для поглощения, они либо умирали, либо впадали в длительный сон. Нитянь на мгновение растерялся, прежде чем спросить, есть ли еще звездные разрушители в этой звездной реке? Есть, сказал Вэй Лай, улыбаясь. Вспышка молнии взорвалась в сознании Нитяня, когда он внезапно вспомнил таинственное измерение, которое он посетил много лет назад через пространственные разломы в измерении раскола пустоты. Оно состояло из двух параллельных континентов. Демоны, фантомы, одержимые, флорогримы и другие могущественные аутсайдеры когда-то жили на верхнем континенте, в то время как нижний континент был домом для огромных существ, таких как древние животные. Между двумя континентами разразилась настоящая война. В результате альянс аутсайдеров потерпел поражение и был вынужден покинуть свой дом, поскольку верхний континент развалился и стал многочисленными плавучими землями, которые дрейфовали вокруг. На нижнем континенте он был на острове, окруженном Черным морем, где он общался с таинственным сознанием души, которое, казалось, пришло из глубин Черного моря. Это сознание души сказало ему, что оно имеет какое-то соглашение с древним дворцом фрагментарных звезд. Старейшина Вэй, я случайно вошел в таинственное измерение через пространственный разлом в измерении раскола пустоты много лет назад, сказал Нитянь с задумчивым выражением лица. Он состоял из двух параллельных континентов. На нижнем континенте я получил помощь и имел краткую связь с древним сознанием. Оно сказало мне, что имеет какое-то соглашение с древним дворцом. Услышав слова Нитяня, четверо старейшин в зале обменялись взглядами, на их лицах появилось многозначительное выражение. Вэй Лай кивнул и сказал со слабой улыбкой. «Хаэм, я не знал, что ты там был. Это именно то, о чем ты думаешь. В глубине этого Черного моря обитает звездный разрушитель, и он заключил сделку с нашей сектой». Нитянь ахнул от удивления. «Это был живой звездный разрушитель. Да, он живой, но обычно дремлет и не двигается». Выражение лица Вэй Лая внезапно стало суровым. «Но это совершенно секретно. Ты не можешь никому об этом рассказать. Я понимаю», — сказал Нитянь. Затем Вэй Лай повернулся к Чжуюн и сказал, «Почему бы тебе не провести некоторые тесты на этой кости, чтобы определить, можно ли выковать в нее оружие бессмертного уровня?» Чжуюн кивнула и ушла с костью. Вэй Лай на мгновение задумался, прежде чем сказать, «Я хочу поговорить с Нитянем». Затем трое других старейшин тоже вышли из просторного зала. Затем Вэй Лай спросил, «Каковы твои отношения с этой Пэйцици, которая также воин из домена падающих звезд?» Вместо ответа, Нитянь задал ряд вопросов. «Старшая боевая сестра Пэй, почему вы спрашиваете? Она в порядке?» «Она в порядке», — сказала Вэй Лай. «Лидер общества духа пустоты нашел ее и забрал обратно в свою секту. Как и ты, она тоже гибрид. Ее родословная несет в себе глубокие истины пространственной энергии. Теперь, когда она получила пространственное сокровище небесного уровня, лидер общества духа пустоты решил взять ее в качестве наследника. Немногие люди знают об этом, даже среди учеников общества духа пустоты. А что насчет Чжао Шаньлинга?» — спросил Нитянь. «Его тоже нашли?» Чжао Шаньлинг отклонил предложение общества духа пустоты и исчез, сказал Вэй Лай. Глава секты общества духа пустоты не был сильно заинтересован в нем. Единственная связь Чжао Шаньлинга с обществом духа пустоты была пагодой духа пустоты. Ни его талант к культивированию, ни его потенциал не могли сравниться с талантом Пэй Цици. Лидер общества духа пустоты даже не чувствовал необходимости вступать с ним в борьбу, поэтому он просто позволил ему уйти. Нитянь чувствовал себя по-настоящему счастливым. «Я не могу поверить, что моя старшая боевая сестра уже стала наследницей лидера общества духа пустоты. Это захватывающая новость». Лицо Вэй Лая изменилось, когда он сосредоточил свой взгляд на Нитяне. «Но в отличие от тебя, твоя старшая боевая сестра сосредоточилась на пространственной энергии, добавляя тот факт, что ее родословная несет в себе глубокие истины пространственной энергии. Я боюсь, что никто во всем обществе духа пустоты не сможет сравниться с ее потенциалом. Насколько я знаю, она вошла на стадию измерения души вскоре после вступления в общество духа пустоты, и ее развитие быстро прогрессирует с каждым днем. Моя старшая боевая сестра и я прошли через многое вместе. Мы очень близки». Нитянь наконец ответил на вопрос Вэй Лая. «Это к лучшему», сказал Вэй Лай. «Возможно, она окажет тебе большую помощь, когда ты будешь бороться за место повелителя звезд в будущем». Позже Вэй Лай сказал Нитяню, что Чжуюн найдет его после того, как она закончит изучать эту кость. Результаты ее обследования будет записан в хранилище знаний Древнего Дворца. Нитянь также будет вознагражден соответствующим количеством очков вклада. «Хорошо, теперь ты можешь вернуться и возобновить культивирование. У нашей секты скоро может быть для тебя задание, так что будь готов». «Хорошо». Глава 968. Властелин всех миров. Глава 968. Выйдя из Большого Дворца, Нитянь увидел, что Тао Цзинь ждет его. Только тогда он вспомнил, что забыл спросить о тайнах огненной искры, цветка девяти звезд и листьев дерева в своем духовном море. Поэтому он поговорил об этом с Тао Цзинем. «Все просто», — сказал Тао Цзинь с улыбкой. «Ты можешь просто пойти в павильон записи и проверить связанные с этим книги. Это решит твою проблему. Учитывая твой статус, наш лидер должен был сам дать тебе инструкции. Каждый раз, когда наш лидер возвращается, сыновьям звезд позволено спрашивать его о том, что озадачивает их на пути развития. Если наш лидер не возвращается в течение длительного времени, иногда наш великий старейшина берет на себя эту ответственность и отвечает на эти вопросы. Но, к сожалению, нашего великого старейшины здесь тоже нет». Услышав это, Нитянь постепенно понял, что структура древнего дворца фрагментарных звезд была на самом деле довольно зыбкой, поскольку они сохраняли особые отношения только между лидером, советниками и сыновьями звезд. Три лидера и семь сыновей звезд считались независимыми от секты. Им было позволено призывать подчиненных и управлять своими собственными измерениями и доменами. Затем Нитянь попрощался с Тао Цзинем и направился к павильону записи. Со звездным медальоном в руке ему не нужно было платить никаких взносов, чтобы читать книги и свитки в павильоне записи. Другие ученики, однако, должны были бы заплатить пункты вклада, чтобы найти и прочитать древние записи духовных заклинаний, которые им подходили. Его появление перед заведением вызвало шум. Многие ученики, которые входили или выходили, узнали его с первого взгляда, так как они видели его портрет. Они тихо разговаривали, пока он поднимался по лестнице. Вскоре Нитянь подошел к полу, где бесчисленные древние записи о древесной энергии были сложены на полках, доходящих до потолка. Через несколько минут Нитянь нашел старую, порванную книгу. Большая книга древесных духовных материалов. Он нашел случайное место и начал читать. В нем были записаны различные сорта духовных растений и материалы с иллюстрациями. Согласно книге, некоторые из духовных растений и материалов могли бы помочь ускорить культивацию тех, кто практиковал древесную магию, в то время как другие могли бы быть использованы для улучшения мощи духовных заклинаний или улучшения духовных сокровищ уровня связующих душ. Когда он просматривал книгу, иллюстрация зеленого листа внезапно привлекла его внимание. Вот оно. Нитянь сразу понял, что лист на иллюстрациях был идентичен листьям магического дерева, которые плавали в его древесном ядре энергии. Под иллюстрацией была написана строка из очень маленьких слов, которые объясняли происхождение листьев. «Это листья с дерева божественного духа», — воскликнул про себя Нитянь. Было записано, что измерение, где укоренилось дерево божественного духа, были благословенными землями для воинов, которые практиковали древесную энергию. Эти измерения могли бы направить диссоциативную древесную энергию из глубин звездной реки, чтобы наполнить себя энергией. Любое дерево или растение будет расти быстрее в этих измерениях и производить все виды редких духовных трав. Деревья Божественного Духа были классифицированы как небесные духовные материалы, что означало, что они были чрезвычайно редки. Похоже, теперь их можно было найти только в измерениях флорогримов. Листья деревьев Божественного Духа были классифицированы как духовные материалы Земли, которые могли слиться с ядрами древесной энергии, таким образом помогая воинам Ци поглощать древесную энергию с более высокой скоростью. Просто листья сами по себе не могли направлять древесную энергию из глубин звездной реки, как это делали сами деревья. Однако сок из листьев дерева Божественного Духа может ускорить рост духовных растений и трав. Нитянь мгновенно почувствовал себя просветленным. Значит, эти листья были листьями с дерева Божественного Духа, и у них есть такое увлекательное применение. Потом он нашел на другой полке записи о гигантских виноградных лозах. Небесные лозы – это небесные духовные материалы. Они могут вырасти до размеров горы. С способностью легко задавить утесы и прорезать металл, их можно использовать для того, чтобы выковать сокровища бессмертного уровня. Древний дворец пришел к соглашению с небесной лозой, которая предусматривала, что она должна поддерживать разрушенное измерение. Записи о небесных лозах, казалось, не касались его самых важных особенностей. Тогда Нитянь подумал про себя. Похоже, что небесная лоза, удерживающая вместе измерение разрушенной земли, и есть та самая, о которой здесь говорится. Его сила ускорила рост цветов мубицунной демонического корня дяди Хуа. Наверняка она обладает очень глубокой силой, но здесь, к сожалению, ни слова об этом. Он продолжал осматриваться на этом этаже и наткнулся на записи о демоническом корне. Священные демонические корни были мощными растениями из измерений демонов. Они питались плотью и душами, а после определенного роста брали под свой контроль тела своих хозяев. Согласно записям, эти растения были также духовными материалами земного уровня. Эти растения не могли получить полный контроль над владельцами до тех пор, пока они оставались более могущественными и уделяли особое внимание культивированию своих душ. Однако, как только хозяева становились слабее небесных демон-бейнов, они страдали от ответных ударов и в конечном итоге становились одержимыми небесными демон-бейнами. Не было никаких эффективных способов решить эту проблему. Поэтому все будет зависеть от самих хозяев. Судя по всему, я не смогу много сделать, чтобы помочь дяде Хуа. Он должен оставаться сильнее, чем небесное демоническое проклятие внутри него, чтобы не пострадать от него. С этими мыслями, Нитянь продолжил просматривать другие старые книги, и обнаружил записи сосуществующих цветов. Сосуществующие цветы – это обычно два демонических цветка, которые разделяют одного хозяина. Несмотря на их случайные конфликты друг с другом, они объединятся против врагов, когда их хозяин находится под угрозой. Они попадают в категорию небесных духовных материалов. Их использование еще предстоит выяснить. Нитянь был несколько разочарован после прочтения этих записей. Вся записанная информация о сосуществующих цветах была ничем иным, как тем, что он уже знал. Казалось, что даже могущественные эксперты из Древнего Дворца мало что знали о них. Или, возможно, те, у кого было глубокое понимание сосуществующих цветов, не поделились своими знаниями со своей сектой, чтобы получить очки вклада. Заклинание голубого дерева, заклинание увядающего пламени, заклинание древесной подпитки. Нитянь продолжил и выбрал еще несколько заклинаний силы дерева земного уровня. Просмотрев их, он понял, что ни одно из них даже близко не было столь же мощным, как небесное древо. Заклинание небесного древа можно рассматривать как два разных заклинания. Небесное исцеление было для усиления тела, в то время как небесные шипы были для атакующих целей. Небесные шипы позволят ему вонзать шипы в тела своих врагов и высасывать из них их эссенцию плоти. Такая эссенция плоти еще больше укрепила бы шипы, позволяя им расти с пугающей скоростью и расщеплять тела. Что же касается небесного исцеления, то сейчас он находился на четвертом этапе – закалки плоти. Казалось, он все еще был далек от завершения. Это особое заклинание позволяло ему направлять силу своей родословной, что делало его намного более мощным, чем заклинание голубого дерева и заклинание древесной подпитки, о котором он только что прочитал. Небесное исцеление имеет глубокую связь с флорогримами. Если бы я классифицировал его в соответствии с человеческой системой категоризации, это, скорее всего, заклинание небесного уровня. Поскольку у меня уже есть это заклинание небесного уровня, мне не нужно практиковать эти заклинания земного уровня. С этими мыслями он решил прекратить выбирать заклинания на этом этаже. Несколько мгновений спустя он вошел в зал, где хранились книги и свитки заклинаний звездной энергии. На этом этаже было больше всего учеников древнего дворца, так как большинство записей здесь рассматривали использование звездной энергии. Он быстро просмотрел несколько старых книг и понял, что заклинания, записанные в этих книгах, были намного слабее, чем тайные заклинания, записанные в его трех фрагментарных звездных метках. Судя по всему, заклинание фрагментарной звезды внутри него было высшим заклинанием наследия древнего дворца. Он мгновенно потерял интерес к чтению этих книг. Однако он продолжал искать и нашел книгу о цветке девяти звезд. Из него он узнал, что с каждым цветком, который расцветал, скорость, с которой он помогал ему направлять звездную энергию, значительно увеличивалась. Если расцветут все девять цветов, скорость, с которой я начну поглощать звездную энергию, увеличится в 9 раз. 9 звездных цветов также попали в категорию материалов земного уровня. Говорили, что их очень трудно найти, и они идеально подходят таким людям, как Нитянь, которые практиковали звездную энергию. Пребывая в приподнятом настроении, Нитянь пошел на пол записи силы пламени в попытке выяснить тайны искры пламени в его ядре силы пламени. Однако он искал в течение нескольких часов и нашел только краткое описание. Сгусток божественного пламени опустился на домен огненной кончины, сжигая миры и превращая все живое в пепел. Несмотря на то, что его происхождение не было определено, он классифицируется как небесное огненное сокровище. Даже глава крыла пламени из секты пяти элементов не смог захватить его. Глава 969. Властелин всех миров. Глава 969. В конце концов, Нитянь только узнал о происхождении и использовании цветка девяти звезд и листьев дерева божественного духа из своего похода в павильон записей. Он еще ничего не знал об искре пламени. В последнее время всякий раз, когда он усилил свои духовные ядра, он чувствовал, что застопорился. Он думал, что причина кроется в его древесном энергетическом ядре. По какой-то причине, каждый раз, когда он усилил свое деревянное энергетическое ядро, он чувствовал беспокойство. Впервые в жизни у него возникало такое странное чувство. Казалось, что даже при том, что он понял глубокое использование листьев дерева и цветка девяти звезд, это не помогло ему прорваться через трудности. Древесное энергетическое ядро, глубоко сбитый с толку, пробормотал он про себя, выходя из ворот павильона записи к огромному небесному павильону. По пути многие ученики древнего дворца тайно следили за ним. Когда он подошел к огромному небесному павильону, внезапно появилась фигура. Нитянь поспешно почтительно поклонился. Великий старейшина. Очевидно, он не ожидал, что этим человеком будет Мохэн. Фигура Мохэна выглядела расплывчатой и иллюзорной, когда он слегка махнул рукой, давая ему знак не церемониться. «Давай поговорим внутри». Затем они вдвоем быстро вошли в огромный небесный павильон. Только после этого фигура Мохэна стала ясной, приняв физический вид. Казалось, будто его истинное «я» наконец прибыло. Мохэн, казалось, испытывал некоторые сомнения, как будто он не хотел, чтобы люди знали, что он пришел встретиться с Нитянем наедине. «Разве они не говорили, что ты не в домене фрагментарных звезд, великий старейшина?» — с любопытством спросил Нитянь. Он спросил Тао Цзиня по дороге на встречу с Вэйлаем и узнал, что Мохэн не вернулся из своей поездки. «Я только что вернулся», — небрежно сказал Мохэн, прежде чем тихо спросить. «Тао Цзинь сказал мне, что ты, кажется, столкнулся с некоторыми трудностями в своем развитии. Хочешь поговорить со мной о них?» «Конечно, ничего». Не скрывая, Нитянь рассказал ему о своей проблеме с усилением его ядра энергии пламени, энергии дерева и энергии звезд, и о том, как он чувствует себя обеспокоенным и застрявшим. «Позволь мне посмотреть». С этими словами Мохэн щелкнул пальцем. Небольшое количество чистой духовной энергии, которая была полностью лишена каких-либо атрибутов, плавно перелетела в духовное море Нитяня, в его дантянь. Словно глаз, духовная энергия текла в духовной энергии Нитяня, будучи отличной от нее. Он внимательно наблюдал за его огненным энергетическим ядром. В следующий момент он сосредоточился на его звездном энергетическом ядре и древесном энергетическом ядре. Однако духовное море Нитяня не отвергало этот сгусток чужеродной энергии. Чистая духовная энергия без каких-либо атрибутов, так странно, удивился Нитянь, находя это интригующим. Сколько бы он ни встречал воинов Ци, каждый из них имел определенные атрибуты культивирования, такие как огонь, молния, лед, дерево и многие другие. Самой редкой из всех была энергия времени, которую практиковал его учитель, и пространственная энергия, которую практиковала Пейцици. Однако частичка сияющей духовной энергии, вылетевшая из кончика пальца Мохана в его духовное море, была лишена каких-либо атрибутов. Это была не что иное, как чистая духовная энергия неба и земли, такая же, как духовная энергия внутри духовных камней, духовных нефритов и духовных кристаллов. Возможно, именно по этой причине его духовное море не отвергло его. Вскоре этот кусочек сияющей духовной энергии полетел в чистое духовное ядро Нитяня, которое также не имело никаких атрибутов. Изучив его некоторое время, частица духовной энергии вылетела из духовного моря Нитяня и исчезла в теле Мохана. «Ты все это время повторял усовершенствование ядер своих трех стихий?» – спросил Мохан. «Держу пари, что цветок девяти звезд, листья дерева божественного духа и та искра пламени, которую я не узнаю, значительно улучшили вашу эффективность при очистке этих трех ядер, верно?» Нитянь мягко кивнул. «Вот именно». Мохан вздохнул. «Ты сбился с правильного пути. Разве ты не видишь, что конечная основа нас, воинов Ци, это чистое духовное ядро энергии? Духовное Ци неба и земли и духовные камни являются источниками силы, которые наши предки нашли после поисков в течение бесчисленных лет. Только после этого люди постепенно развили различные атрибуты, такие как пламя, дерево и молния, и получили методы для практики разных заклинаний. Однако основа никогда не менялась. Это все еще было наше духовное энергетическое ядро, которое состоит только из чистой духовной силы. Силы, такие как сила пламени, сила дерева и сила молнии, должны смешиваться с чистой духовной энергией, чтобы максимизировать свою мощь. В противном случае мы могли бы просто забыть о культивировании чистой духовной энергии и сосредоточиться на силе стихии. То же самое относится и к нашим духовным ядрам. Без чистой духовной энергии мы не смогли бы открыть наши духовные моря, чтобы содержать силы различных стихий. Духовная ци неба и земли может смешаться с силой любой стихии и стать сильнее. Это самая удивительная особенность духовной энергии и основная причина, почему люди стали так сильны. Если ты хочешь усовершенствовать эти три ядра до такой степени, чтобы они были готовы к следующему прорыву, тебе придется потратить достаточно времени и энергии, чтобы сначала усовершенствовать свое духовное ядро чистой энергии. Если твое духовное ядро слишком слабо, то оно не сможет помочь тебе усовершенствовать твои три ядра различных стихий. Очень важно поддерживать сбалансированное развитие, когда ты усилишь свои духовные ядра. Первый шаг – это усиление своего чистого духовного энергетического ядра, затем остальные. Если ты сосредоточишь всю свою энергию на одном из них, ты потеряешь равновесие. Как только ты потеряешь равновесие, твой недостаток в одновременной практике нескольких типов стихии будет увеличен. Между духовными ядрами могут возникать конфликты. Мохан не торопясь объяснял правильную процедуру усиления своего духовного моря, говоря ему, что причина, по которой он чувствовал, что достиг трудностей с усилением трех духовных ядер, заключалось в том, что он потратил большую часть своей энергии на очистку трех духовных ядер энергии стихии. Он забыл о фундаменте и был поглощен тем фактом, что сокровища Земли в этих трех ядрах ускоряли скорость, с которой он поглощал энергию. Значит ли это, что мне нужно на время прекратить усилить эти три ядра и сосредоточить всю свою энергию на усилении моего чистого духовного энергетического ядра? Спросил Нитянь. Именно, ответил Мохан. Большое спасибо за то, что прояснили это для меня, великий старейшина. Нитянь серьезно выразил свою благодарность. Мохан махнул рукой. Немного поразмыслив, он достал здоровый камень и передал его Нитяню. «Я останусь в домене фрагментарных звезд на некоторое время. Если ты столкнешься с другими проблемами в своем совершенствовании, просто дай мне знать. Кроме того, никому не говори о нашей встрече, включая Вэйлая». Нитянь был озадачен этой просьбой, хотя и пообещал, что не расскажет. «Никто не знает о моем возвращении, и я не собираюсь сообщать им об этом. добавил Мохен. Нитянь был озадачен, но ты появился перед огромным небесным павильоном. Ты был единственным, кто мог видеть и слышать меня. Больше никто не мог. Произнеся эти слова, Мохен повернулся и ушел. Как только он вышел за ворота, он растворился в воздухе как дым, рассыпаясь на ветру. Ни малейшего признака его ауры обнаружено не было. Так странно. Он был холоден и отстранен, когда исследовал мою эссенцию крови. Но после этого он дал мне все эти точки вклада и назначил мне домен небесного питона, домен небесных границ и домен падающих звезд. Он даже подарил мне огромный небесный павильон, который пустовал в течение многих лет. А теперь он наносит мне этот тайный визит и решает за меня проблемы. Нитянь чувствовал, что Мохен, казалось, оказывал ему особую заботу, и все это, казалось, произошло после исследования его эссенции крови. После того, как Мохен ушел, Нитянь долго размышлял над этим вопросом, но все еще не мог придумать ответ. После этого он сосредоточился на усилении своего духовного ядра чистой энергии, как и сказал ему Мохен, и временно проигнорировал усиление трех других ядер. Вскоре он понял, что дорога, которую указал ему Мохен, была совершенно правильной. Несколько месяцев спустя, хотя он сосредоточился на усилении духовного ядра чистой энергии и полностью игнорировал другие три ядра, когда он попытался использовать формацию истинного пламени с помощью кристаллов небесного пламени, он с большой ясностью почувствовал, что скорость, с которой он поглощал энергию пламени, вернулась на очень высокий уровень. Даже скорость, с которой он направлял энергию дерева, вернулась на прежний высокий уровень, и он больше не чувствовал беспокойства. Теперь, когда он наконец понял правильный порядок усиления своих духовных ядер, его путь совершенствования внезапно стал удивительно легким. Его прежнее ощущение, что он застрял на этом этапе, полностью исчезло.